ночи. Доброй ночи. Всем послушаем серебряные нити. Мы с вами договорились во время прошлого нашего прямого эфира продолжить разговор. Да и действительно, разве можно поговорить о ценности пожилого возраста всего-навсего за одну передачу? Поэтому сегодня по телефону 495-956-1514 мы продолжим разговор о пожилом возрасте, о том, почему надо уважать пожилых, и о тайнах пожилого возраста, о возможностях людей, которые почти совсем готовы, по крайней мере, в нашей стране, считать себя стариками. 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити». И передачу я хотел бы сегодня начать с замечательного звонка, прозвучавшего у нас на автоответчике. Добрый вечер. Я пожилой человек, живу в Ленинградской области, формально одинокий. И я хочу сказать, что мне кажется, что не дает нам правильно и хорошо жить одна проблема. Мы выходим из детства с внутренним посылом «дай к жизни». Мы говорим правительству «дай льготы», мы говорим любимому «дай», мы говорим Богу «дай». И вот этот «дай» очень нас разъединяет. Мы становимся все поодиночке, одинокими, потому что «дай» невозможно выполнить до конца ни одному человеку получить этот «дай». И поэтому мне кажется, вот то, что вы рассказали о Лизе, которая широко раскрывает нам объятия, я глубоко благодарна Лизе и вам, и низко кланяюсь Лизе за это, потому что я долго мучилась над проблемой, что же нас может объединить. Потому что вот слова Хемингуэя, не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе, это ведь слова для каждого из нас. И что нас может объединить? Сейчас наше время такое суровое, когда мы совершенно становимся некомпетентны ни в области образования, ни в области медицины, ни в ЖКХ, ни в суде. Нам везде необходимо быть грамотными, а грамотности нет. И от этого очень сильно падает и самооценка, и самоуважение, и ожесточение нарастает. И опять же разъединяемся, потому что все бежим по своим углам. И вот мне кажется, что такие люди, как Лиза, они являются моим идеалом, потому что они отдают с радостью, с любовью, без жертвенности. И это очень трудно, потому что мы всегда хотим что-то получить взамен. А здесь просто дарят радость. И я хочу поблагодарить Олю из Воронежа, Ирину и Мишу из Перми, который давно уже не звонил на вашу передачу. Очень жду, когда он еще позвонил бы. Юлию и Женю, и всех тех, которые звонят на передачу, потому что, когда они звонят, происходит то самое объединение всех нас. Мы становимся все вместе, мы слышим друг друга. И вот когда хочется больше знать о таких людях, как Лиза, потому что от них поднимается в нас и уважение, и к ним, и к себе. И спасибо этой передаче, что она есть. Потому что мне «Серебряные нити» передача очень помогает жить. 495-956-1514. Сегодняшний телефон программы «Серебряные нити». Слышите, Оля, Ирина, Юля. Слышите, вы не зря звоните нам в передачу. Люди слушают вас и помнят. И это, наверное, действительно способно нас объединить в каком-то внутреннем понимании. Вот если нам трудно, то мы с вами должны дать друг другу надежду. Надежду, как Лиза. Ну и, конечно, Миша из Перми. Будьте добры, обратите внимание, слушатели жалуются, что вы давно не звонили. 495-956-1514. Ценность пожилого возраста, ценность старости и те возможности человеческой души, о которых мы почему-то всегда к старости забываем. Ну а что касается музыкальных пауз, то, наверное, для меня, по крайней мере, в них сегодня есть самое главное из того, что есть в русской музыке. «Великая надежда». Господи, Песни слышим мы нечасто, а ведь кудеяре разбойники, наверное, все проблемы наши сосредоточены, а уж чего-чего, а русских басов мы слушаем и еще реже, чем русские песни, а ведь это настоящая исконно русская музыка, это тот самый удивительный народный звук, который, на мой взгляд, является удивительно целительным для души человеческой, потому что бас и русский бас, он способен буквально, вот вы не обратили внимания, вытеснить, вытолкнуть, куда-то растворить накопившуюся в душе тоску, одиночество, может быть, даже отчаяние. Никакая другая музыка, на мой взгляд, в такой степени на это не способна. Слушайте русских басов, а мы сегодня можем услышать их, к счастью, не только на музыкальных паузах, но и попробовали связаться с исполнителем песни, которую вы только что слышали. Заслуженный артист России и создатель ансамбля «Русские басы» Анатолий Никитич Федотов. Здравствуйте, Анатолий Никитич. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Ну, прекрасно. Все же звучит. Анатолий Никитич. Наша передача «Мой голос» уже прекрасно, что люди услышат. Это все-таки Россия. Анатолий Никитич. Да, я слушаю. Скажите, пожалуйста, можно я вас секретный вопрос вам задам? Сколько вам лет? Многовато, но артисты обычно не разглашают свои. Но я уже в таком возрасте, переходном. Переходном от подросткового к зрелости, я надеюсь. Да. Анатолий Никитич, что для человека старшего возраста музыка? Что она вам дает и что дают вам глаза и уши слушателей? Ну, что что я могу сказать? Это не только там сила, наполнение, это душевная какая-то связь с людьми, со зрителями, и сама музыка, она, как говорят, не только лечит, а вообще дает жизнь, продолжается жизнь, и что бы ни было вокруг нас, чтобы там не сыпалось, чтобы не поднималось, она всегда какие-то недостатки. Но русская песня, и не только русская, я считаю, что все народы мира прекрасны, каждый в своем государстве, в этом или в ключе, исполняет то, что связывает его душу, всегда связано с песней. И не только с песней, романсы, арии, вообще музыка вся. Но голос — это вообще что-то такое непонятное никому. И поэтому даже учить это очень трудно, научить петь. Но раньше больше пели в семьях. Я родился и вырос в Москве, рядом с Большим театром. И очень много слушал настоящих басов в то время, таких как братья Пироговы, Михайлов, Рейзин. В общем, это целая плеяда басов, которые переносили эту эстафету и донесли до нас. Сейчас, слава богу, еще есть ребята, которые оставили. Ну, как-то это все куда-то уходит, но все равно надо думать, что не уйдет. Анатолий Никитич, я родился немножко в стороне от Большого театра, но тоже недалече, в общем, на Петровке. Я что хотел спросить? Ну, просто туда уже не доносились голоса басов, по всей видимости, все-таки далековато немножко. А вот запись — это замечательно. А мы с вас в концерте можем услышать, когда и где? Ну, вот я честно могу сказать, что сейчас мы не запланировали, у нас была... Так сейчас ждем поездку, поэтому в Москве сейчас не было немножко, мы остановились. А так в галерее Шилова часто выступаем, в Доме ученых, еще, ну, в МИИТе. Анатолий Никитич, да-да. Перебью вас, спасибо. Да-да. Я вот что хочу сказать. Я очень благодарен вам, что вы доставили удовольствие слушателям нашей сегодняшней программы. И хочу попросить, но если будет концерт, поскольку все-таки бас — это то, что нужно слушать вживую, вы же нам позвоните, правда, и предупредите нас. Обязательно. Если мы сможем вас услышать и в других городах России, и в Москве, поскольку в юности вашей, наверное, было много настоящих басов, а вот где их взять сейчас, я, честно говоря, не знаю. Я старался объединить, я был директором филармонической концертной организации, это в областную филармонию входила такая организация, и старался объединить, было 7 басов прекрасных исполнителей. Неужели пели акапелла? И акапелла пели, но больше пели под сопровождение, честно скажу. Мы просто приучены, все-таки так, ну, многие оперные певцы были, привыкли с оркестрами петь сопровождение. Акапелла для нас не составляет никакого труда петь акапелла. Мы бы выступали в консерватории, открывали День России, Анатолий Никитич, спасибо большое. Еще раз спасибо, здоровья вам. Надеюсь, что мы услышим еще очень много вашей музыки. Главное, продолжайте петь и предупреждайте нас, когда будут концерты. Спасибо большое. Я хотел сказать, что для меня голос Анатолия Никитича, даже когда он звучит вот просто в эфире, это в действительности целебный голос. Поэтому вы можете послушать запись этой программы в интернете еще и еще, и раз за разом. А я Анатолия Никитича все-таки продам. Вот много десятилетий он работает в Московской филармонии, там теперь это, по-моему, называется филармоническая концертная организация. Голос вы сами слышите, представляете себе, 7 басов пели одновременно. Ну вот, чисто, опять же, русская национальная особенность. Встретились мы с Анатолием Никитичем, в общем, была у нас личная встреча. И я спрашиваю, Анатолий Никитич, ну где же вы вообще? Вот тут у нас программа «Серебряные нити» и вообще «Радио России». Записи давайте, давайте записи немедленно. На что Анатолий Никитич, он очень красивый мужчина переходного возраста, простите, мне и говорит: а вы знаете, Александр Геннадьевич, вот за эти 40 лет, да как-то мы не успели записи это сделать. Ну, как-то вот все не складывалось, и все, ну, нет у меня никаких записей. Я говорю: слушайте, Анатолий Никитич, это же бардак. Как так? 40 лет филармонической деятельности, ни одной записи. Ну, в общем, долго я стыдил Анатолия Никитича. Результатом, ну, наверное, не только я, этого пристыживания явилась та запись, которую вы сегодня слышите. А так, вообще-то, записей не было. И вот это... Я почему предаю, рассказываю эту историю? Потому что она, правда, чисто русская. Потому что вот когда Лиза в прошлой программе, я думаю, ее все помнят, говорила о том, что они создали такое направление для записи мемуаров, то я хочу сказать вам, дорогие мои люди старшего возраста, что записываться надо, что потом не только слушатели в эфире страдают, если не записались, а собственные дети и внуки, потому что всегда и у детей, и у внуков приходит какой-то возраст, когда становится невероятно ценными, обычно около 30 это бывает, воспоминания бабушки, дедушки, папы, в общем, кого-то, только они должны быть обязательно записанными. Можно на бумаге, можно на диктофоне, ведь иначе прерывается связь поколений. Вот если мы не будем слушать музыку, которую поет Анатолий Никитич, связь поколений тоже прервется. Если не будет ваших записей, ваших выступлений в школе, вашей борьбы за то, чтобы память наших отцов, дедов и прадедов сохранилась, то не будет нашей культуры. И от русской души вообще ничего не останется, потому что то, что от нее осталось, от нее, от этой самой русской души, есть в Анатолии Никитиче Федотове, в той даме, которая не представилась и звонила нам, запись, которую я поставил в самом начале эфира. Да, собственно, в каждом из нас, если мы хотим передать свой опыт и понимаем, что без этого вообще невозможно жить. Вот еще одна наша радиослушательница, которая рассказала на нашем автоответчике, сказала несколько слов о своем отце. Мне хотелось бы сказать кое-что о ценности живых людей в обществе. На примере моего отца. Он был ровесник 20-го века. И в ранней юности, слушая отца, он был очень сдержанный человек, но по поводу некоторых не очень привлекательных событий иногда он говорил с огромной горечью, как издеваются над людьми, как издеваются над людьми. Я думала, ну да, события неблаговидные, но откуда такая горечь? И вот тогда, когда его уже и не стало, я сама стала вполне зрелым человеком, я поняла, в чем дело. У него было с чем сравнивать. Он прожил столько и видел столько, я повторяю, он был ровесник 20 века, что он видел и жил в другой атмосфере, в атмосфере других отношений между людьми. То есть немолодые люди точнее определяют цену новым событиям, которые происходят за окном и вокруг, нежели те, кто значительно моложе. Еще об отце моем два слова. Он был руководитель производства, и он отказался, ну, просто пример из его биографии, отказался от сонального оклада, мотивировал таким образом: я не буду иметь морального права руководить людьми. Членом партии он не был и не имел ни одной правительственной награды, хотя его представляли не однажды. Он никогда не сетовал по этому поводу. В его присутствии очень многое было невозможно. Проявление ловкачества, приспособленчества, непорядочности, недобросовестность. И не то, чтобы он произносил какие-то моралистические сентенции, нет, просто он сам создавал какую-то такую атмосферу, в которой все это было невозможно. Вот так-то вот. Он сам создавал какую-то атмосферу, в которой это было невозможно. Вообще говоря, да-да-да-да-да. Мы с автором этого звонка хотим пристыдить очень многих представителей нашего старшего поколения. Ведь вы, каждый из вас, это механизм передачи нравственности. И в вашем присутствии очень многое должно быть невозможно. И дело вовсе не в чем-то неуловимом, что называется, силой человеческого характера. Нет, нет. Дело в том, чтобы человеку просто хотелось так себя вести, чтобы он понимал, что в этом цель его возраста, цель его поколения. Объяснить молодым, что пока вы живы, вести себя вот так, как замечательно выразилась наша слушательница, ловкачество было невозможно. А большинство из нас почему-то ведет себя так, что их дети, для них оказалось возможным любое ловкачество. А потом сами старики, их же в этом детей и обвинили. Хотя вот так себя вести, как отец нашей слушательницы, наверное, научились лишь немногие. И в этом беда страны. И поэтому я все время кричу: вставайте, старики, опомнитесь. Без вас пропадут молодые. Не вы без них, а они без вас сначала, а потом и вы без них. И когда становится трудно, нам действительно нужно быть вместе. Может быть, попеть старые песни, как Анатолий Никитич. За Байкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с собой на плечах. Бродяга судьбу проклиная, тащился с собой на плечах. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит про родину, что-то поет. Байкал переехал, навстречу родимая мать. Ах, здравствуй, родная, здоров ли отец мой и брат? Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная, здоров ли отец мой и брат? Отец твой давно уж могиле, землею сырою зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит, по диким степям Забайкалья, где золото ищут в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Серебряные нити. Вот тут говорят, чтобы я не ругался и не называл людей пожилых стариками, поскольку они обижаются. А правильно обижаетесь, потому что я, собственно говоря, уж реагируйте как хотите, ставлю перед собой такую цель. Дело в том, что на самом деле, вот каким себя человек чувствует, таким и становится физически. Вот интересно, среди огромного количества данных о пенсионерах и о людях пожилого возраста есть замечательная английская статистика. Так вот, в Великобритании основная возрастная группа, участвующая во всевозможных проектах добровольческой помощи, это люди старше 65 лет. И вот, например, в мире ежегодно умирают до 7 миллионов человек из-за инсультов и сердечных болезней, связанных с гипертонией. Все знают, что это такое. Это повышенное артериальное давление. В Великобритании эта болезнь ежегодно уносит жизни около 62 тысяч человек. Так вот, оказывается, что среди пожилых людей, работающих в благотворительных организациях по помощи детям-сиротам, колледжам, в общем, в движениях, направленных на мир, в общем, во всех бесконечных фондах и организациях, занимающихся помощью другим больным людям, оказывается, стало прекрасным средством борьбы с гипертонией без применения лекарств. Так вот, итого в Великобритании 62 тысячи человек в год умирают от болезни, связанной с гипертонией. А среди людей, которые работают в благотворительных организациях в пожилом возрасте, от гипертонии и связанных с ней болезней умерло, вы не поверите, всего-навсего 50 человек. То есть практически в 120 тысяч раз меньше. Представляете, какие фантастические результаты? Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Добрый вечер или ночь уже. Ночь, что ли? Да-да, слушаем вас. Ночь, вот, я очень рад, что у вас приятный голос. Вот я хочу вот своего мнения, ну, что я звоню с родины Ленина. С города Ульяновска. Ну, с Ульяновской области, но я как бы в Ульяновске-то учусь заочно сейчас. На педагогическом институте. И вот я, у меня два любимых имени, Клавдия и Ксения. Вот одной из Ксении я послал письмо. старческий возраст, людей пожилого возраста, сказано, что они ценны уже тем, что сохранили себя для будущих поколений, чтобы передать опыт работы во всех отраслях, именно в промышленности, в инновациях и так далее. И, ну, в семье это бытовое как-то, ну, полезные привычки, чистить зубы, умываться по утрам, соблюдать гигиену. Ну, в общем, гигиена. К чтению. Гигиена же, это же часть культуры общей, правда? Да, это Мединский сказал, что даже какого цвета носки человек носит, это все относится к сфере культуры. Совершенно точно. Мединскому я написал письмо как раз. Очень симпатичное. Спасибо большое. Да, да, это основная точка зрения нашей передачи. Я хочу, между прочим, вспомнить один старый-старый эксперимент. Его давно не вспоминали, поскольку такого рода эксперименты как-то, знаете, почему не модно стало вспоминать? Потому что на самом деле эксперименты эти говорят, что в жизни человека старшего возраста не лекарство самое главное. Хотя с лекарствами этот эксперимент никак не связан. В 79-м году доктор, психолог Элен Лэнджер, ее гарвардская группа, провела эксперимент со старением группы пожилых мужчин. Эксперимент, кстати говоря, описан подробно и художественно доктором Дипаком Чопра в книге «Тело и ум. Неподвластные времени». Когда-то эти книжки были в моде, теперь забыты. Так вот, испытуемых в возрасте от 75 до 82 лет поселили в загородный коттедж на недельный отдых, всего-то на недельный. При этом им ввели ряд странных ограничений. Им не разрешалось брать с собой журналы, газеты, книги и семейные фотографии, вышедшие в свет после 1959 года. В 1979 году это происходило. Коттедж был оборудован в соответствии с модой и традициями 20-летней давности. Вместо журналов 1979 года на столах лежали выпуски за 1959 год. Музыкальные записи, естественно, тоже были того времени. Вы не обратили, кстати говоря, внимания, что когда мы ставим старые записи, у многих людей возникает чувство, как будто они молодели, молодеют. Вот вам и музыка. Ну и в качестве игры их попросили себя вести точно так же, как они себя вели 20 лет назад. Вспомнить, как они себя вели. Они должны были стараться беседовать о людях и событиях тех лет. Ну и там газон был пострижен по соответствующей моде 50-х годов. Так вот, а в это время команда Эллен Лэнджер вела расширенные измерения данных биологического возраста испытуемых. Ну, то есть измерялась физическая сила, осанка, скорость восприятия, скорость запоминания, зрение, слух, вкус. Ну, вы, наверное, уже и сами поняли, что в экспериментальной обстановке вдруг люди за неделю обнаружили резкие улучшения памяти, резкое возрастание способности концентрации внимания, ловкость рук и мелкой моторики вдруг неожиданно возросла. Через неделю большинство из них выглядело и вело себя как люди 50-55 лет. Хотя до этого, перед этой поездкой в санаторий, многие пользовались услугами своих детей для того, чтобы подняться с постели или зайти в туалет. Вдруг выяснилось, что в формировании старческих болезней гораздо большую роль играет самоощущение и отсутствие целей в жизни. Ни деньги, ни материальное благосостояние, а ровно то, насколько человек себя чувствует и сколько ему нужно еще лет для того, чтобы выполнить какие-то действительно важные задачи, стоящие перед ним. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и дорогие радиослушатели. Поздравляю вас с сегодняшним днем, 4 октября, днем защиты животных всех, и наступающим днем учителя. Буквально тезисно, очень внимательно и с пиететом слушаю вашу передачу, и буквально тезисно вот то, что пришло в голову. Конечно, конечно, это просто, может быть, фраза или даже фразерство. Ну вот пришло в голову, и хочу со всеми поделиться тем, что секундочку. Да, что вот какое это несчастье не успеть простить оскорбившего тебя и не успеть извиниться перед оскорбленным тобой. А вывод из этой фразы таков, что каждый должен стремиться вести себя так, чтобы не приходилось извиняться и не нужно было бы мучиться перед дилеммой прощения отмщения. Вот. Еще один момент. А в чем же, на мой взгляд, загадка или загадочная загадка, главная черта загадочной русской души? А на мой взгляд, черта загадочной русской души в великодушии. Вот ведь что ужасно. Спасибо вам большое, Юрий. Вот что ужасно. Ужасно ведь то, что, мне кажется, что Юрий назвал только что в предыдущей фразе прямо противоположную загадку русской души. Или она перестала быть русской. Люди старшего и пожилого возраста. Может быть, мы перестали быть русскими и перестали быть великодушными, поскольку... Знаете, что вызывает старость? Возможно, Юрий корректно не договорил. Именно эту обидную старость. Обиды. Обиды. Мы как будто живем для того, чтобы остановиться. Мы, по-моему, с юности, как говорила наша самая первая выступавшая в сегодняшней программе, ожидаем, когда же мы сможем почить на собственных заслугах. Ну, то есть, вот, сидеть, не сходя со своего места, и чтобы нам все поклонялись, все за нами ухаживали. В общем, достичь того, что мы заслужили. Поймайте себя, пожалуйста, за это ощущение, потому что, когда оно появляется, жизнь человеческую начинают определять обиды. Вот сложная система обид на всех, начиная от собственных детей и кончая государством, конечно, это главное в России. Это и есть старость. Не пожилой возраст, а старость. Вы знаете, вот я не успею уже прочесть всего интервью с долгожителями Абхазии, нашей родной республики, в которой мы так любили отдыхать. Но меня поразило, что одной из особенностей долгожителей в Абхазии является то, что они не имеют привычку жаловаться на собственные болезни, вообще не интересуются болезнями, избегают контактов с докторами, ну, разве что дружеских. И, в общем, всем известно, наверное, что беспочвенное, то есть бесперспективное размышление о смерти как об обиде, являются причиной той самой депрессии, которая на самом деле и приводит к большей части случаев так называемого старческого маразма. Так вот, в большинстве случаев, да, даже такая, казалось бы, серьезная болезнь, как старческое слабоумие, это всего лишь масочка обиды на то, что человек не получил того, что он, по его мнению, заслужил. И вся борьба за длительность жизни, она ведь заключается в том, чтобы избавиться от этой обиды и поставить перед собой какую-нибудь цель. Ну, например, сделать собственных внуков нормальными людьми и научить их чистить зубы. Ведь если человек не достиг, как говорит Юрий, великодушия, он действительно становится стариком. Я хочу поздравить всех молодых, в том числе молодых лиц переходного возраста, как наш Анатолий Никитич. Я хочу сказать, что мы вас любим, наши дорогие учителя старшего и переходного возраста, и поздравляем вас с наступающим праздником. И, к сожалению, мы как-то с нашей программой «Серебряные нити» этот праздник проскакиваем. И следующий праздник у нас День психического здоровья. И это мой профессиональный праздник, мы его справляем каждый год. Поэтому в ближайшую среду вот и давайте поговорим о профилактике наркотиков и о том, что нам нужно сделать, чтобы вырастить детей и внуков психически здоровыми людьми. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Звуки всю силу страданий моих, душе твоей стихли бы муки и ропот сомнений затих, и я бы отдохнул, да дорогая, страдание высказав все, и я бы отдохнул, дорогая, страдание высказав все, заветному звуку внимая. Сердце твое.